Красная армия совсем не намеревалась на этом ограничивать или прекращать кровавые освободительные походы на Запад. А западнее СССР находилась только Германия. Приказ Народного комиссара обороны СССР номер 400 от 7 ноября 1940 года. В сентябре 1939 года СССР объявил себя нейтральным и за предвоенный период захватил территории с населением более 23 миллионов человек. Немного ли для нейтрального государства? На захваченных территориях Красная армия и НКВД творили страшные злодеяния. Советские концлагеря были забиты пленными солдатами и офицерами европейских стран. Пленных офицеров, не только польских, истребляли тысячами. Будет ли нейтральная страна истреблять пленных офицеров? И откуда у нейтральной страны тысячи пленных офицеров, да еще в предвоенный период? Интересно получается. Германия напала на Польшу, значит, Германия инициатор и участник европейской, а следовательно и мировой войны. Советский Союз сделал то же самое и в том же самом месяце, но он инициатором войны не числится. И участие в мировой войне Советского Союза исчисляют лишь с 22 июня 1941 года. А почему? Польский солдат, убитый в бою против Красной Армии, считается участником Второй мировой войны и ее жертвой. А советский солдат, убивший его, считается нейтральным. Если в том же бою на польской территории убит советский солдат, то считается, что он убит не во время войны, а в мирное время, в предвоенный период. Германия захватила Данию. И это акт войны, хотя больших сражений и не было. Советский Союз захватил тоже без боя три прибалтийских государства, очень похожих на Данию по географическому положению, количеству населения, культуре, традициям. Но действия СССР актом войны не считаются. Германия захватила Норвегию. Это дальнейшее развитие агрессии. А Советский Союз перед этим пролил реки крови в соседней Финляндии. Но кровавый список преступлений Германии в войне начинается с 1 сентября 1939 года, а список преступлений Красной Армии во Второй мировой войне начинается почему-то только с 22 июня 1941 года. Почему? За предвоенный период Красная Армия в ожесточенных сражениях потеряла сотни тысяч своих солдат. Потери германской армии за тот же период были гораздо меньшими. Если судить по потерям, то Германия имеет больше оснований считаться нейтральной в 1939-1940 годах. Действия Красной армии в предвоенный период официально именуются термином «укрепление безопасности западных рубежей». Это неправда. Рубежи были в безопасности, когда соседями СССР были нейтральные государства Европы, пока не было общих границ с Германией, и, следовательно, Гитлер не мог вообще напасть на СССР, не говоря уже о внезапном нападении. Но Сталин планомерно уничтожал нейтральные государства Европы, устанавливая общую границу с Германией. От этого безопасность советских границ никак не могла повыситься. Но если даже мы и назовем агрессию против шести нейтральных государств Европы термином «укрепление безопасности границ», почему же мы не используем этот же термин и в отношении Гитлера? Разве захватывая соседние страны, он не укреплял безопасность своих границ? Мне возражают. В предвоенный период Советский Союз не вел одну непрерывную войну. Это была серия войн и вторжений с перерывами между ними. Но ведь и Гитлер тоже вел серию войн с перерывами. Почему мы используем по отношению к нему другие стандарты?